Идешь по дорожке и слушаешь разные звуки. Вот пищит мышь. Воробьи громко чирикают в кустах. Веселыми компаниями они срываются с ели, падают с крыш и перелетают с ветки на ветку. Перед моим носом летает мошкара, а над клумбой порхают бабочки. Хорош сегодня день. Однажды мы с Костей сидели на скамейке, а по ней бегали черненькие муравьи. Один муравей залез мне на колено и стал греться на солнышке. Хотелось пожить хоть один денек так, как живут эти счастливые мураши, воробьи и прекрасные бабочки. Не хотелось слышать о глаголах и задачках. Надоело просыпаться рано утром, одеваться и умываться. Хотелось объять необъятное.